Лист дела 73. Все совпадало. Больше сомнений нет. Это дела бандита. Но я очень удивился, когда узнал, что «Волгу», угнанную им перед нападением на инкассатора, нашли на следующий день. Бандит почему-то бросил ее в Олайне, в 25 километрах от Риги. Я позвонил хозяину «Волги» Дулицкому, попросил срочно приехать ко мне. Он оказался чопорным, сухопарым человеком в больших роговых очках. Прямо с порога Дулицкий напористо сказал: «В чем дело? Ведь моя машина уже найдена!» «Здравствуйте, Николай Васильевич», — сказал я вежливо. «У меня есть к вам важный вопрос». «Да-да», — небрежно ответил Дулицкий. И я заметил удивление и неудовольствие в спокойных глазах Круменя. Дулицкий сказал: «Я ведь обычно держу мою машину в своем гараже», и стал многословно, с большим достоинством объяснять мне, кто он такой и как возмутительно было со стороны этих мошенников угонять именно его, Дулицкого, личную автомашину. Он все время говорил «в гараже», «из гаража», «около гаража», и меня это почему-то злило. Может быть, еще и от того, что он непрерывно употреблял слово «моё» в сочетании с разными существительными. Дулицкий умудрился вмонтировать это слово даже в шутку. «Я, видите ли, возражаю, когда в моей машине ездят без меня». Не знаю почему, но он произвел на меня впечатление человека, который носит в кармане две пачки сигарет, хорошие для себя, а плохие для стрелков. Может быть, поэтому я сказал неприязненно. Шутка неплоха, но если бы вы, Николай Васильевич, лучше позаботились о замке на руле... Дулицкий сразу перебил меня. О замке должен заботиться автозавод. А ваша забота... Простите меня, конечно... чтобы мошенники оставили этот замок в покое. Неудовольствие, накопившееся в Крумине за время разговора, вылилось, как это обычно и случается, не в самую лучшую форму. «Но знаете, — сказал он возмущенно, — при таком отношении мы вашу машину в следующий раз искать не станем». Дулицкий окинул его презрительным взглядом и с уверенностью, сознанием своего полного права сказал: «Что значит «не станете»? Вы за это зарплату получаете». «Как это «не станете»?» И угрожающе, подняв палец, отчеканил: «Станете». Отвернувшись в сторону, я пробормотал себе под нос: «Станем, станем». Протокол допроса Н.В. Дулицкого. 18 сентября я, как всегда, был на работе, где пользуюсь служебной автомашиной. Моя «Волга» в связи с ремонтом гаража стояла на улице рядом с моим домом. Мой рабочий день заканчивается в 17:30, и в 18 часов я уже был возле своего дома. Здесь я сразу обнаружил отсутствие моей машины. Последний раз я ее видел в 14 часов, когда уезжал из дома после обеда. Значит, ее угнали между 14 и 18 часами, о чем я и заявил в милицию. Утром 19 сентября в Олайне, недалеко от железнодорожной станции, нашли «Волгу». Меня сразу же вызвали туда, и я увидел свою машину. Однако номер с нее был украден, а сама она, к моему удивлению, была сверху, вся крыша и боковые обводы перекрашена в белый цвет. Причем сделано это было явно на скорую руку, небрежно и в один слой. «Это все для меня совершенно непостижимо», — зачем надо было перекрашивать мою машину и похищать с нее номер? Подозрений против кого-либо я не имею. Я вообще не мог предположить, что кто-нибудь сможет угнать мой автомобиль. Помимо электрической секретки, она была снабжена великолепным нестандартным замком. Однако вор непонятным мне способом вырубил замок, а секрет в электрической схеме каким-то образом обошел. Вопрос. Не обратили ли вы внимания на спидометр? Следствию важно знать, сколько наездил угонщик. Ответ. Да, естественно, сразу же. Угонщик проехал всего около 100 километров. Протокол мною прочитан. Дополнений и замечаний не имею. Дулицкий. Допрос произвел следователь.